горящего хвороста трещали винтовочные патроны, обвально прогрохотали взорвавшиеся снаряды. На другой день, когда на площади шло молебствие перед отступлением, с Каргинского бугра застрочил пулемет. Пули вешним градом забарабанили по церковной крыше, и все в беспорядке хлынуло в степь. Лазарев со своим отрядом и немногочисленные казачьи части пытались заслонить отступавших. Пехота цепью легла за ветряком. 36-я Каргинская батарея под командой Каргинца и Саула Федора Попова обстреляла беглым огнем наступавших красных, но вскоре взялась на передки. А пехоту красная конница обошла с хутора Латышева и, прижучив в ярах, изрубило человек 20 каргинских стариков, в насмешку окрещенных кем-то гайдамаками. Глава 15. Решение не отступать вновь вернуло в глазах Пантелея Прокофьевича силу и значимость вещам. Вечером вышел он метать скотине и уже не колеблясь надергал сена из худшего прикладка. На темном базу долго со всех сторон охаживал корову, удовлетворенно думая: «Починает, дюже толстая! Уж не двойня ли Господь даст?» Все ему опять стало родным, близким. Все, от чего он уже мысленно отрешился, обрело прежнюю значительность и вес. Он уже успел за короткий предвечерний час и Дуняшку выругать за то, что мекину просыпала у катуха и не выдолбила льда из корыта, и лаз заделать пробитой в плетне боровком Степана Астахова. Кстати, спросил у Аксиньи, выскочившей закрыть ставни, про Степана, думает ли ехать в отступ. Аксинья, кутаясь в платок, певуче говорила: «Нет, нет, где уж ему уехать? Лежит за раз на печи, вроде лихоманка его трепет, лоб горячий и на нутро жалится. Захворал Степа, не поедет». «И наш тоже. И мы, то есть, не поедем. Чума его знает, к лучшему оно, аль нет». Смеркалось. За доном, за серой промыстью леса, в зеленоватой глубине жгуче горела полярная звезда. Окраина неба на востоке крылась багрянцем. Вставало зарево. На раскидистых рогах осокоря торчала срезанная горбушка месяца. На снегу смыкались невнятные тени. Темнели сугробы. Было так тихо, что Пантелей Прокофьевич слышал, как на Дону, у проруби, кто-то, наверное, Аникушка, долбил лед пешней. Льдинки брызгали и бились, стеклянно вызванивая. Да на базу размеренно хрустели сеном быки. В кухне зажгли огонь. В просвете окна скользнула Наталья. Пантелей Прокофьевича потянуло к теплу. Он застал всех домашних в сборе. Дуняшка только что пришла от Христониной жены. Опорожняла чашку с накваской и, боясь, как бы не перебили, торопливо рассказывала новости. В горнице Григорий смазал винтовку, наган, шашку, завернул в полотенце бинокль, позвал Петра. «Ты свое прибрал? Неси, надо схоронить». «А что, ежели обороняться придется?» «Молчал бы уж», — усмехнулся Григорий. «Гляди, а то найдут, замотню на ворот повесят». Они вышли на баз. Оружие, неведомо почему, спрятали порознь. Но новенький черный наган Григорий сунул в горнице под подушку. Едва лишь поужинали и среди вялых разговоров стали собираться спать, на базу хрипато забрехал цепной кобель, кидаясь на привязи, хрипя от душившего ошейника. Старик вышел посмотреть, вернулся с кем-то по брови, укутанным башлыком. Человек при полном боевом, туго стянутый белым ремнем, войдя, перекрестился. Изо рта, обведенного инеем, похожего на белую букву «О», повалил пар.